Глава 31. Человек у окна. Госпожа Блум приготовила обильный завтрак. Потом подождала, пока откроются книжные магазины в центре города, и с картой в руках начала обходить все один за другим. Магазинов оказалось совсем немного. Верона не из тех, видимо, городов, где очень любит читать. Первые две попытки оказались безрезультатными. Ленивые продавцы смотрели на имя переводчика на листке, который протягивала им госпожа Блум, словно пытались разобрать какое-то послание на арабском языке. После третьей неудачной попытки госпожа Блум решила изменить тактику. Она присела за столик в довольно спокойном баре, попросила телефонный справочник и принялась названивать. «Ничего не поделаешь». Переводчик книг Улисса Мура, знаменитый господин Никто. Она уже начала сожалеть о своем плане, как вдруг неожиданно вышла на некоего Клаудио, который организовывал разные мероприятия со школьниками и после обмена любезностями получила у него адрес переводчика. Поспешила туда, запыхавшись, надеясь застать его дома. В перечне фамилий жильцов возле домофона увидела имя переводчика. Выходит, он все-таки существует. Госпожа Блум целых четверть часа смотрела на это имя. Что она скажет ему? «Здравствуйте, господин, я мама Аниты. Знаете, моя дочь пропала несколько дней назад. Я не представляю, где искать ее, и потому решила поговорить с вами». От волнения стала кусать ногти. «Нет, это лишено всякого смысла». «Вы кого-то ищете?» Раздался за ее спиной чей-то голос, и она вздрогнула. Как только госпожа Блум повернулась, к ней бросились две крохотные собачки, белая и черная, радостно прыгая и всячески выражая необыкновенный восторг. «Извините». «Фу!» — упрекнул их хозяин. Госпожа Блум приласкала собачек и улыбнулась. «Не беспокойтесь, я обожаю собак. Однако в Венеции мы не можем держать их. К тому же моя дочь Анита больше любит кошек». Госпожа Блум встретилась взглядом с хозяином собак. «Вы мама Аниты?» — с недоверием спросил он. Госпожа Блум в смущении отряхнула одежду. «А что, вы знакомы с ней?» «Я познакомился с Анитой в Венеции пару дней назад и с ее другом Томазо». Госпожа Блум уже не могла сдержаться. «Тогда скажите мне, что с ней случилось?» — с волнением воскликнула она. Человек кивнул. «Конечно, естественно, но не здесь. Пройдемте наверх». Они поднялись на третий этаж. Он открыл дверь и пропустил ее вперед. «Простите за беспорядок», — неуклюже извинился он, снимая поводки с собак, которые тотчас принялись искать мячик. Переводчик провел госпожу Блум по длинному коридору, потом мимо большой библиотеки. «Почему вы приехали сюда?» — спросил он. «Потому что моя дочь пропала». «И ее друг тоже, и какие-то люди сторожат мой дом!» — воскликнула госпожа Блум. Человек почесал бороду и вздохнул. «Тогда, думаю, и в самом деле я должен кое-что объяснить вам. Именно это я и надеялась услышать от вас. Это довольно сложно, однако должен предупредить вас. О чем бы ни шла речь, я должна знать, что случилось с моей дочерью. Для меня...» — начал рассказывать переводчик. — Все началось несколько лет назад, когда госпожа Калипсо передала мне чемодан, полный дневников, и вместе с дневниками довольно необычную историю с непредсказуемым финалом, я сказал бы. Но проходите, давайте присядем. Он проводил ее в уютную гостиную. Два голубых дивана, рояль у стены, виолончель — а у окна стоял человек, смотревший на улицу. Белая собачка подбежала к нему и принялась хватать за пятки. Услышав, что они вошли, человек повернулся и жестом приветствовал их. Высокий и сутулый, словно аист. Лицо не очень-то радостное. — Привет, Фред, — сказал переводчик. — Это госпожа Блум. — Госпожа Блум, познакомьтесь. — Это... Фред Засоня из Килморской бухты. Имя. Фред Дреймонд по прозвищу Засоня. Родился в Килморской бухте 19 января 1952 года. Адрес. Живет в Килморской бухте. Особые приметы. Пропал из города года два назад. Работал в городском архиве. Единственный, кто умеет работать с машиной, которая выдает свидетельство о проживании.